Глава 7. К сожалению, в библиотеке артефакторики Дева я не нашла информации о странном цветке, обнаруженном в храме всех богов и в святилище оборотней. Да и о кольце Афиры тоже ничего нового не узнала. Я пообщалась с персоналом во дворце, но большинство слуг пришли на работу уже после трагических событий 30-летней давности. Ни императора Аркуса, ни его супругу Сабрину нынешние слуги не застали. А лорд Люциус был не в курсе истории с кольцом. Да и откуда он мог знать? На момент гибели родителей ему исполнилось 8 лет. А песня любви, или как она называлась в свитке 18-я песня Борея, никакого видимого эффекта не давала. Как и в предыдущий раз, как только я произнесла слова заклинания, жизненные силы возвращались к Рису буквально на несколько секунд, а затем передо мной вновь лежало безжизненное тело друга. Нить жизни слабо серебрилась, порой мерцая ярче, словно говоря, что Кристианус не покинул нас окончательно, его душа ждет и надеется на помощь. В этот момент чувствовала себя бесполезной и слабой. В расстроенных чувствах покинула клинику и решила прогуляться по парку. Мне необходимо привести мысли в порядок и решить, где искать кольцо, и у кого узнать, что означает печать, о которой упоминается в заклинании. И что мне делать с клятвой сообществу древних? Вроде бы ничего страшного. Тот же директор Петровичус состоит в сообществе. Но я чувствовала, словно меня опутывают невидимые цепи, от которых так просто не избавиться. Пришла к окончательному решению, что клятву приносить не буду. Уверена, муж меня поддержит. Конечно, министр Бьорн разозлится, но это его право. Я не предаю интересы древних и не собираюсь нарушать данное министру обещание. Если необходимо, я готова открыть правду о своей истинной магии. Страха уже не было. Надоело прятать цвет ауры, придавая эфиру желтый оттенок, указывающий на принадлежность к белым магам, и я устала скрывать свои способности, проводя тренировки в тайне. Конечно, мне многому надо научиться. Магической трансформацией я плохо владела, да и в боевой магии была не сильна. От мысли меня отвлек женский голос. Обнаружила возле беседки даму в тонком шелковом халате. Она стояла босиком на траве и ругалась с птицами. Те распушили хвосты и замерли. То ли хотели сбежать от обидчицы, то ли напасть на нее. Уже собралась небольшая толпа зевак, кто-то смеялся, но в основном люди охали и качали головами. Заметила, что в руках у леди была бутылка вина, а внешний вид и манера поведения дамы ясно говорили о том, что она немного переусердствовала с напитком. Служанка пыталась уговорить женщину пройти в помещение, но незнакомка в неглиже была непреклонна. А я застыла, увидев лицо дамы, потому что узнала Моренну Дариус. Если бы в толпе находились сановники, это могло бы быть концом политической карьеры императора. Растолкав зевак локтями, подошла к императрице. «Леди Моренна, прошу вас, пойдемте со мной», обняла женщину за талию. Теперь мне стало ясно, какая именно болезнь настигла императрицу, не позволяя той участвовать в заседаниях Совета 130. «А, опять вы!» — прошипела дама. «Пришли поглумиться. Вы с Маркусом добились своего. Нас с мужем выгонят из дворца, а вы займете наши комнаты. Самозванка, которая хитростью проникла во дворец, теперь будет хозяйкой. Александр меня предупреждал, чтобы я держалась от вас подальше». Женщина была не в себе, язык заплетался, губы дрожали, взгляд был затуманен. Служанка, которая все это время пыталась ее увести, посмотрела на меня с надеждой. «Никак не получается уговорить леди Моренну подняться к себе». «Тебя приставили шпионить за мной, негодяйка!» Взвизгнула императрица и выплеснула остатки вина из бутылки на платье служанки. У той округлились глаза, слезы потекли по щекам. Нужно срочно уводить разбушевавшуюся даму, тем более полупрозрачные шелковые рубашка и халат не оставляли места для воображения, и столпившиеся зеваки с интересом разглядывали прелести императрицы. Решив, что хуже уже не будет, я раскрыла белоснежные поля света и схватила ошарашенную леди Моренну за руку, увлекая за собой. Спасение репутации императрицы было сейчас важнее. Да и для перехода мне потребовались секунды. Не все в толпе поймут, что произошло. Но все же заметила восторг, удивление и даже страх на лицах зевак. Мы переместились в нашу с Маркусом гостиную. Моренна неприлично громко хрюкнула и глупо захихикала. «А вы, оказывается, ведьма. Коварная белая ведьма». Дама вдруг пошатнулась и рухнула на пол. Благо, мягкий ковер смягчил удар. Я мысленно связалась с Маркусом, объяснив нашу проблему. А когда через несколько минут он появился в вихре лилового света, то полуголая проблема вовсю храпела, раскинувшись посредине нашей гостиной. Муж вздохнул, поднял леди на руки и отнес на диван. Я прикрыла наготу покрывалом, а Маркус вызвал императора. Пока мы ждали появления лорда Юлиана, я поведала мужу о том, как нашла в парке жену императора, и не умолчала о том, что пришлось раскрыть свою ауру перед окружающими. «Не переживай, Арианна, пусть думают, что хотят», — успокоил меня муж. «Бьорна все равно собирается рассказать о древних магах. Меня больше волнует, как поведение Моренны скажется на репутации отца». «И на твоей», — вздохнула я. «А о своей я как-нибудь сам позабочусь». Маркус прижал меня к себе и поцеловал. «Горжусь тобой. Ты пренебрегла условностями, думая о семье». В этот момент мы услышали стук в дверь, а через секунду в комнату вошел лорд Юлиан в сопровождении пожилого господина. Сухонький старичок осмотрел комнату, торопливо поздоровался с Маркусом и кивнул мне. «Лорд Урик, познакомьтесь, это моя жена, леди Арианна. Она целитель из Белого Царства. Сейчас преподает травологию и артефакторику в Академии темной магии». Чинно представил меня Маркус, а затем подвел мужчину к дивану, на котором спала леди Моренна. «Целитель, травология и артефакторика. Очень хорошо», — шепеляво проговорил врачеватель и склонился над императрицей, проверяя пульс и вслушиваясь в дыхание. «Это домашний лекарь семьи Дариус», прошептал мне на ухо Маркус, а я вспомнила, что уже слышала это имя. В свой первый визит во дворец я встретилась с Лефей, а Люциус и Маркус рассказали, что ведьма сменила на этом посту старого лекаря, лорда Урика. Значит, семья вновь призвала надежного человека для решения деликатных проблем. «Выдавали ей отвар, что я приготовил», — поинтересовался целитель у императора Юлиана. «Служанки должны были позаботиться об этом», — пожал плечами правитель. Было очевидно, что ему неприятен разговор, как и вся ситуация в целом. «Дорогой мой, уж вы проследите, но это ваша жена и ваша репутация», — строго проговорил лекарь, а я поняла, что он знает императора давно и близко, иначе как объяснить такое снисходительное обращение? Лорд Юлиан ничуть не рассердился, а, как мне показалось, даже смутился от подобной отповеди. «Вы же знаете, что сейчас для меня сложный период. Выборы». Император подошел к окну и отвернулся, а я догадалась, что он предпочитает скрыть от нас эмоции. Целитель вздохнул и покачал головой. Я же поинтересовалась. «Простите, что вмешиваюсь, а настойку чимерицы вы назначали?» «Разумеется, моя дорогая, выписывал. Но здесь проблема не в настойках, а в пациенте». Вздохнул целитель, и я согласилась. Мужчина открыл потертый черный саквояж, порылся и достал из него склянку из желтого стекла. «И оставлю это здесь. Когда леди проснется, дайте ей с водой. А затем прошу вас, лорд Юлиан, проследите, чтобы вашей супруге регулярно давали настойку». «Конечно, прослежу. Но вы же знаете жену. Она опять что-нибудь выкинет. Ее истерики уже никто не выносит. За месяц я сменил несколько служанок. Одна из них сбежала на днях», — посетовал лорд Юлиан. Обернувшись, он посмотрел на Маркуса, ища поддержки. «Может, увезешь ее в дом на море?» — поинтересовался муж. «Уже увозил, но она нашла способ сбежать. Охрана ее нашла в поселке рядом с императорской резиденцией и примерно в таком же виде, как сейчас», — вздохнул старший Дариус и сжал кулаки. «Позвольте, я сделаю для леди Моренны сдерживающий артефакт. и еще он будет действовать как парный амулет. Если с женой что-то случится, то вы, лорд Дариус, почувствуете и сможете оказаться рядом». Неожиданно для себя я предложила свои услуги. Не знаю, зачем я вмешиваюсь в чужие дела, но, с другой стороны, Маркус — моя семья, значит, эти дела не чужие, а наши семейные. «Это было бы чудесно. У меня, к сожалению, нет дара артефактора, только зельевара и целителя», — посетовал лорд Урик. «Но мы можем объединить усилия». «Можно оформить артефакт как дорогое украшение. Надо, чтобы леди Морена носила его, не снимая», — предложила я. «Что она предпочитает?» «Кулоны. Тут же нашелся император. Я недавно подарил ей подвеску с сапфиром, она ее не снимает». «Кулон сейчас на ней?» — поинтересовалась я и подошла к спящей леди. Заметила на ее шее подвеску с крупным сапфиром и тут же услышала слова подтверждения. «Сапфир прекрасно впитывает магические заклинания и руны», — подсказал целитель. «Совершенно верно», — подтвердила я. «А серебро — отличный проводник, оно усилит эффект от артефакта. Лорд Юлиан, вы не могли бы снять с супруги кулон? Чуть позже я вам верну. Внешне он будет выглядеть так же, но это уже будет сильный артефакт. Вместе с антидотумом, приготовленным лордом Уриком, он полностью освободит вашу супругу от зависимости». «Прекрасное решение, моя дорогая, прекрасное», — закивал целитель. «Мои настойки снимут истерики. После перенесенного стресса Морене просто необходим душевный покой. Подобное я уже лечил у леди Сабрины, супруги покойного императора Аркуса. И ничего, мы справились, она смогла родить здоровенького наследника. Правда, я был уверен, что травы в их случае бессильны. Не иначе, как неизвестная мне магия помогла». «Вы знали леди Сабрину? Этот факт показался мне любопытным. А что за подобный случай?» «Я не могу об этом распространяться», — покачал головой лорд Урик, а затем пристально на меня посмотрел. «Хотя вы же член семьи Дариус, и мы с вами коллеги, а это значит, я могу рассказать вам историю болезни». Целитель вопросительно посмотрел на лорда Юлиана, а тот, замешкавшись, все же кивнул. Лорд Урик взял меня под руку и отвел на другой конец комнаты. Маркус подошел к отцу, утешая того. «Дело в том, что леди Моренна совсем недавно пережила неудачную беременность. Она и до этого была подвержена раздражительности, плохому сну. Но сейчас это все усугубилось, дама стала злоупотреблять». Лекарь пытался деликатно подобрать слова. «А еще, я полагаю, леди подверглась небольшому внушению со стороны небезызвестной целительницы Лефей. Одно наложилось на другое, и вот результат». «Очень печально. Мне вдруг стало искренне жаль леди Моренну. Не каждая дама справится с подобной драмой. А еще ей приходилось быть на виду у сановников. Но меня сейчас волновал другой вопрос. А что вы говорили о леди Сабрине? Она тоже злоупотребляла?» «Нет, ну что вы, моя дорогая, леди Сабрина никогда не позволила бы себе подобного поведения», — вздохнул целитель. «У них с императором Аркусом была похожая проблема, они никак не могли завести потомство. Дорогая Сабрина была подавлена, часто плакала, я тоже прописал ей настойки, и, конечно же, она следовала моим наставлениям, да и моя дочь мне помогала, утешала императрицу, поддерживала». «Ваша дочь?» — удивилась я. «Ах да, вы же не знаете историю семьи. Да и откуда? Тех слуг уже нет, Юлиан скрытный, а Маркус был мальцом». Целитель задумался и усмехнулся. «Пожалуй, он тогда еще и не появился на свет, как и маленький Люцик. Его появление для лорда Аркуса и Сабрины было сродни чуду». «Люцик? Сродни чуду?» Я все больше удивлялась, слушая лекаря. «Ну, конечно. Я же говорил, Сабриночка не могла иметь деток. Это была такая трагедия, но произошло чудо, и появился Люцик». Лорд Урик тепло улыбнулся. «Такой подвижный ребенок с детства доставлял хлопоты матери, да и моя дочь с ним намаялась». «А при чем здесь ваша дочь?» «Ну как же при чем? Моя дочь Тара дружила с Сабриночкой. Та была очень талантливой ведьмой, но больше работала с приворотами. А Тарочка прекрасно чувствовала травы, вот они мне обе ассистировали, так сказать». Меня заинтересовала тема дружбы дочери лекаря и леди Сабрины, и я аккуратно перевела беседу в нужное русло, заодно предложила лекарю чай и свежие пирожные с заварным кремом. Пока Маркус о чем-то жарко спорил с отцом, лорд Урик поудобнее устроился в кресле, поведал о дружбе своей дочери Тары и леди Сабрины, а также рассказал о встрече императора Аркуса с юной ведьмой. «Можно сказать, благодаря мне венценосная пара и познакомилась. Это была необыкновенная любовь, кто бы что ни говорил», — заулыбался целитель. «Да и надо знать Сабрину, совершенно бесхитростная девочка. Как же она на лорда Аркуса смотрела, а он и вовсе надышаться на нее не мог. Одна была беда, они никак не могли завести детей. И заговоры она свои плела, и настойки я готовил. А потом все получилось. Сабриночка сказала моей дочке, что лорд Аркус нашел магический артефакт. Я в детали не вникал, но уверен, что это сказка. Девочке хотелось верить в чудо. Разумеется, помогли лекарства. А когда родился Люцик, Сабрина и лорд Аркус были вне себя от счастья. Моя Тарочка помогала императорской чете воспитывать сына, нянчить его, а уж потом она встретила своего Эрлина». «А где сейчас живет ваша дочь?» — поинтересовалась я. «Что-то не припоминала во дворце никакую Тару?» «Так к мужу в поместье переехала. Уже давно, накануне переворота уехала. Боги уберегли». Мужчина ударился в воспоминания, а я соображала, как бы мне встретиться с этой Тарой и поподробнее расспросить о леди Сабрине. Если они были подругами, то, может, дочь лекаря знала о кольце? «И что же, все эти годы ваша дочь не была во дворце?» — спросила я у целителя. «После трагедии с Сабриной Тара категорически отказывается посещать дворец, а уж когда вместо меня взяли эту Лефей, то и я переехал к дочери. Правда, как оказалось, новая целительница здесь продержалась недолго», — проговорил мужчина и победно улыбнулся. «Я уверена, что император Юлиан ценит ваш опыт и преданность семье», — подмаслила целителя и вернулась к главному вопросу. «Прошло столько лет, может быть, леди Тария стоит приехать во дворец и увидеться с воспитанником, хотя бы в память об императрице Сабрине?» «Боюсь, Люций и не вспомнит свою няню», — отмахнулся целитель, но в его голосе я уловила сомнение. «Уверена, что лорд Люциус все помнит и будет рад встрече», — горячо возразила я. «Может, вы правы. Тара могла бы рассказать Люциусу о матери», — задумался лекарь Урик. «Да и внучка все просит взять ее во дворец». «А сколько девочке лет?» — полюбопытствовала я. «Будет 22», — улыбнулся целитель. «Сарочка никак не может встретить достойного спутника». «Может, мы подыщем ей партию во дворце?» Я решила бить по-больному. Увидела, как взгляд целителя потеплел, он схватил меня за руку. «А что, может, и правда? Ведь Сарочка, как и Тара, не обладает красотой, но у нее много других достоинств. А вы, я вижу, как и Сабрина, добрая и отзывчивая. Та тоже все пыталась устроить судьбу Тары». Мне стало стыдно, потому что я пока лишь пыталась выманить леди Тару во дворец и хорошенько ее здесь допросить, в смысле расспросить о дружбе с Сабриной и о девичьих секретах. Но буду рада, если заодно смогу помочь Сарочке, поэтому я не стала разочаровывать лорда Урика. «Мы познакомим вашу внучку с местными кавалерами, а у леди Тары будет возможность увидеться с Люциусом. Я обо всем позабочусь. Разместим вашу дочь и внучку в гостевом корпусе». «Да, было бы чудесно. Боюсь, мои двухкомнатные апартаменты не смогут вместить всю семью», — посетовал мужчина. «Всю семью?» — напряглась я. «Уверен, что Тара не захочет оставлять внуков надолго». И целитель вопросительно посмотрел на меня, как бы интересуясь, не закончилась ли на этом моя доброта. «Ну, конечно, мы примем всю семью», — подтвердила я, решив, что правящий клан не обеднеет, если родственники целителя погостят во дворце недельку-другую. Когда мы с лордом Уриком закончили разговор, то заметили в комнате лишь Маркуса. Он сидел за столом у окна и просматривал документы. «А где лорд Юлиан и леди Моренна?» — поинтересовалась я. «Отец переместился с женой в свои апартаменты. Настойку он забрал», — ответил Маркус. «Мы не стали вас отвлекать. Понимаем, что ситуация непростая, и целителям нужно пообщаться между собой, чтобы назначить правильный курс лечения». Маркус едва заметно улыбнулся, а лорд Урик отодвинул тарелку с пирожным и важно произнес: «Благодарю вас, лорд Маркус. Случай действительно очень тяжелый. Но мы с вашей супругой поможем леди Моренне. Ее артефакт и мои настойки окажут чудодейственный эффект. А теперь мне пора. Было приятно пообщаться с коллегой». Мужчина забрал саквояж, а я проводила его до дверей, напоследок напомнив: «Жду вашу дочь и ее семью во дворце». «Если вы настаиваете...» И целитель вопросительно приподнял бровь. «Настаиваю», — улыбнулась я и закрыла за лордом Уриком дверь. Как только вернулась в гостиную, Маркус с ухмылкой спросил: «Ну, рассказывай, дорогая супруга, что ты задумала на этот раз? На что подбила старого лекаря?» «Как хорошо, когда близкие понимают тебя и поддерживают в любых начинаниях». Маркус раскрыл объятия, и я села к мужу на колени. А когда он нежно коснулся своими губами моих губ, то решила, что с рассказом можно повременить. Этим вечером у нас есть гораздо более важные дела. Посреди ночи нас разбудил стук и громкий шелест. Мы с мужем открыли глаза и обнаружили, что над кроватью парит черный конверт в серебристом сиянии. Маркус ругнулся, а затем ответил на просьбу гнусавого голоса назвать свое имя и приложить руку к проявившемуся в воздухе светящемуся знаку. После чего послание взорвалось сотней мелких ошметков, которые осели на постель и ковер, а в руки к мужу опустился белый лист бумаги с мерцающими в темноте буквами. Я сразу же вспомнила красный конверт Макпочты, который мы получили от леди Карины. «Сообщение из военного министерства», — объяснил Маркус, вчитываясь в строки. Муж нахмурился, а дочитав, мрачно сообщил: «Сегодня вечером на Хелену Бьорн и Алису Бланш было совершено покушение». «Они живы?» Я судорожно вздохнула, вспомнив свои эмоции, когда впервые в Драконьем переулке подверглась нападению черных магов. «Леди Бьорн мертва, а леди Алиса выжила». Маркус сел на край постели и тяжело вздохнул. «А как же помощь сообщества? Ведь на Хелене должен быть амулет, который сообщит об опасности», — удивилась я. «Вероятно, что нападение было внезапным и хорошо продуманным. Хелена — древний маг, и она смогла бы дать отпор. Значит, ударили внезапно, и она не успела. Или же маячок не сработал. И ведь это уже не первый случай, когда кулон-маяк не подействовал. Мы с Маркусом переглянулись, без слов понимая, что это значит. В игру вновь вступили черные маги. Произошло то, чего мы больше всего боялись. Дело лорда Андриануса живо, а, возможно, и не только дело». Маркус прошел в кабинет и с кем-то долго общался по магической сфере. Я же всю ночь проворочилась в постели, заснув лишь под утро. Завтракала я в одиночестве. На столе обнаружила записку от Этайн. Подруга сообщила, что переезжает из дворцового гостевого комплекса в академию, и я решила к ней присоединиться. Мне необходимо встретиться с господином Залевским и подготовить учебный план. В Академии темной магии я сразу же поднялась в нашу аудиторию. Странно было видеть пустынные коридоры, но всего через несколько дней здесь вновь будет многолюдно. В кабинете застала профессора Яна Залевского. В светлом мешковатом сюртуке и широких брюках он выглядел по-домашнему. Господин Ян поднялся с места, тепло приветствуя меня. «Рад тебя видеть, Анна Роза. Ты еще больше похорошела, отдохнула». «И я рада вас видеть», — улыбнулась в ответ, вспомнив давно позабытое имя, которое знали лишь близкие. Мы немного поболтали, я рассказала о поиске артефактов, а затем приступили к обсуждению учебного плана, решив, что в этом году необходимо добавить больше практических знаний по артефакторике. При сдаче летних экзаменов именно с практической частью у многих студентов возникли проблемы. Закончив с расписанием занятий, я поинтересовалась у господина Залевского о тех опытах, что проводила в клинике леди Лефей, точнее, фея Драгон. «Я почти с ней не сталкивался, у нас разные специализации», — задумался профессор. «Я больше ратовал за хирургический подход в медицине. Леди Ле Фэй была сторонницей энергетического подхода. Она работала с заклятиями. Слышала, что она проводила опыты по снятию проклятий стазис и анабиозус, практиковала с зельями. Именно они принесли ей известность в определенных кругах, среди богатых дам. Но если ты хочешь узнать поподробнее про ее опыты, то следует обратиться к лорду Физалису. В то время именно он руководил клиникой». «Спасибо, я так и сделаю». Попрощавшись с профессором, заскочила Кэтайн и застала подругу за странным занятием. Она с криками бегала по аудитории, а в руках держала маленькую шкатулку. На кафедре возвышался магистр Криворучка, сложив руки на животе. Он довольно улыбался, словно на его глазах эльфийка творила магию. Я подошла к Этайн, пытаясь понять, чем та занимается. «О, Ари, ты вовремя! Сейчас все покажу!» — хихикнула Этайн, а затем строгим голосом приказала шкатулке. «Фас!» Сперва я услышала шелест, а затем зеленое пятно на полу задвигалось и стремительно приблизилась к моей ноге. Приглядевшись, поняла, что по мне карабкается зеленый таракан, и завизжала. Именно в этот момент в дверном проеме показался лорд Люциус с новым магистром по некромантии, леди Андромедой Норт. «А здесь у нас кафедра астрологии», — объяснял директор расположение аудитории и запнулся. «Леди Арианна, почему вы кричите, что происходит?» Этайн прошептала: «Жужик, фу, в домик!» И таракан непостижимым для меня образом в мгновение перелетел с моей ноги в карман жакета эльфийки. «Леди Этайн, чем вы так напугали Арианну?» — строго поинтересовался Люциус. «А это мы так к занятиям готовимся, проверяем реакцию преподавателя на студента», — серьезным видом произнесла эльфийская ведьма. «Я думала, что здесь адепты распоясались, а здесь...» «Магистры развлекаются», — встряла блондинистая некромантка и высокомерно посмотрела на эльфийку. Этайн фыркнула. «Не сомневайтесь, они обязательно распояшутся, как только прибудут в академию, поэтому нужно быть во всеоружии. Вот проводим генеральную репетицию». «На моих уроках такое вряд ли возможно. У меня строгая дисциплина», — заявила леди Андромеда. А я увидела вызов в глазах эльфийской ведьмы. «Ой, не зарекайтесь, коллега, всякое может произойти». «Раз у вас все в порядке, я покажу леди Норт другие аудитории», — прервал перепалку магистров лорд Люциус. «Конечно, кроме вас показать аудитории больше некому», — поддела его эльфийка. «И еще не забудьте показать новому магистру ваш коттедж». «Леди Этайн, вы забываетесь». Люциус Дариус гневно сверкнул глазами. «Молчу-молчу». Этайн прикрыла рот ладошкой, давая понять, что больше не вымолвит ни словечка. «Для простого магистра, леди Этайн, вы могли бы проявлять чуть больше уважения к руководству», — ехидно заметила блондинка, взяв лорда Дариуса под руку. Этайн надула щеки, а я почувствовала, что подруга готова взорваться. Срочно решила вмешаться. «Поверьте, леди Этайн относится к директору с огромным уважением, но иногда чувство не властно над нами». «Чувство?» — удивилась леди Андромеда. «А вы разве не знали?» Я старалась говорить как можно естественнее, но злорадство скрыть не удалось. «Леди Этайн — невеста директора Дариуса». «Невеста?» Глаза некромантки округлились, она с неприязнью взглянула на эльфийку. «Ой, кажется, я нарушила чьи-то планы, а, возможно, и разрушила мечты». Как ни странно, Этайн не стала возражать против невесты, ведь официально помолвку так и не отменили. Эльфийская ведьма хитро улыбнулась и нежным голоском пропела. «Да-да, мы всегда с Люциком так общаемся, это от избытка чувств». Лорд Люциус закашлялся. «От избытка чувств. Что-то я раньше не замечал проявления чувств с вашей стороны. Но раз вы настаиваете, то сегодня вечером сможете мне их продемонстрировать. За ужином. В моем коттедже, который вы так мечтаете осмотреть». И директор Люциус подтолкнул магистра Норт в сторону выхода. продолжим обход Академии. Не будем мешать коллегам». Обернувшись, он прошипел эльфийской ведьме. «Прекратите, наконец, называть меня этим дурацким именем». Мы с Итайн многозначительно переглянулись и хмыкнули. Все это время магистр Криворучка зачарованно смотрел на ведьму и после ухода нежданных гостей с восторгом произнес: «Надо же! Жужик вас слушается без маг-устройства, леди Итайн! Это маг-технический прогресс!» «Тот самый Жужик?» — удивилась я. «Его же вроде раздавили». «Это обновленная модель. Я попросила магистра Криворучка показать мне новый образец в действии. И представляешь, мы с Жужиком подружились». Этайн засунула руку в карман и вытащила таракана. Тот зашуршал крылышками и потерся лапками о ее ладонь. «Эта техномагическая модель более совершенная, чем предыдущая», — пояснил магистр. «Она подчиняется голосовым приказам на расстоянии, но пока реагировала лишь на мой голос». И вот леди Итайн смогла приручить технику, хотя для меня он живой. И мужчина с любовью посмотрел на таракана. «Прекрасная модель», — подтвердила эльфийка, — «но кое-что я бы попросила вас доработать». Она уже подошла к магистру Криворучкой и передала тому экспериментальную модель вместе со шкатулкой. «Внимательно вас слушаю, леди Итайн». А лицо мужчины сделалось серьезным, а Жужик приподнял голову и пошевелил усами, словно тоже решил прислушаться к советам ведьмы. «Во-первых, необходимо заменить цвет», — по-деловому произнесла эльфийская ведьма. «Зеленый слишком яркий, лучше что-то менее заметное, серый или черный, а лучше сделать цвет хамелеон». «Но я специально сделал Жужика ярким, чтобы на него никто не наступил», — попытался возразить магистр. «Не волнуйтесь, мистер Криворучка, у Жужика прекрасная скорость, и он умный. Если почувствует врага, сразу спрячется». Сознанием дела произнесла Итайн, а техномагический таракан вновь зашуршал крылышками. Ведьма улыбнулась зеленому монстру и продолжила. «И еще одно пожелание. Жужик должен быть бесшумным, а то этот треск крыльев отвлекает». «Но...» Хотел возразить мистер Криворучка, а ведьма нахмурила брови. «И если вы так считаете, я доработаю модель». «Вот и чудесно!» Хлопнула в ладоши Итайн и приказала таракану. «Милый, иди в домик». Тот беспрекословно забрался в шкатулку. «Да, прекрасная модель», — с любовью в голосе проговорила ведьма. «И не забудьте, о чем мы договорились ранее, передача звуков на расстоянии. Я уверена, вы с этим справитесь». «Впервые встречаю гения техномагической науки». И подруга взяла мужчину под руку, выпроваживая из аудитории, при этом улыбалась своей самой очаровательной улыбкой. «Я постараюсь». Магистр покраснел, словно юная адептка, а подруга нежным голоском протянула. «Я в вас верю, магистр Криворучка, в вас и вашего Жужика». Как только мужчина, окрыленный напутствием эльфийки, покинул аудиторию, Итайн с облегчением вздохнула. Я тут же спросила. «Рассказывай, что задумала. Зачем пригрела на груди зеленого монстра?» «Нет, Ари, не проси. Пока ничего не скажу. А вот если у меня все получится, мы с тобой такие дела с Жужиком провернем. Отдел по темным делам отдыхает». Ее энтузиазм меня напугал. «Хоть намекни». «Не могу, я суеверная. Вдруг сглазим? Нет-нет, все расскажу, как только Криворучка усовершенствует модель. И не только расскажу, а проведу наглядные испытания». «Хочешь пустить Жужика к адептам?» — догадалась я. «Хочу, но это не главное. Все, Ари, о таракане ни слова. Сейчас меня беспокоит другое». Этайн в задумчивости прикусила нижнюю губу. «Что же?» — полюбопытствовала я. «Что-что?» «Ужин с лордом Люциусом!» — буркнула подруга. «Это ведь с твоей подачи я влипла!» «Прости, но я не могла смолчать. Эта некромантка вела себя вызывающе. И ты видела, как она повисла на директоре Дариусе? А ведь формально ты все еще его невеста!» — объяснила я свое поведение. «Я не в обиде на тебя и даже рада, что мы щелкнули противную Андромеду по носу. Просто ужин с директором Дариусом в мои планы не входил!» — разнервничалась подруга. «Ничего страшного, это всего лишь ужин», — успокоила я ее. «Съешь что-нибудь вкусное, пообщаешься». «Разумеется, съем, даже не сомневайся. но вот общение меня пугает», — призналась эльфийка, а я решила не продолжать эту тему. «Если честно, то мы с Маркусом уже устали от постоянных пререканий этой парочки. Никогда не знаешь, что от них ожидать. Пусть уже или поженятся, или отменят помолвку». Оставив эльфийскую ведьму в растрепанных чувствах, я отправилась в коттедж, чтобы применить на практике бытовую магию. Нужно привести в порядок семейное гнездышко, в которое мы с мужем переедем. Маркус пока на связь не выходил, а значит, все серьезнее, чем я думала. Интересно, что же на самом деле произошло с Лидией Алисой и Хеленой Бьорн? И кто стоит за этим покушением? Не министр ли магии Александр таким образом пытается расчистить себе путь к трону?